Георгий Голубенко. Наметанный глаз. Если бы у Коли и Оли спросили в тот день, какой самый короткий месяц в году, они бы, не задумываясь, ответили – медовый. Только через 4 месяца после его начала, когда у Оли наконец впервые возникла потребность в платье, во всяком случае в выходном, они с Колей вышли из своей комнаты в общежитии, держа в руках отрез крепдешина, купленный молодым на свадьбу в складчину всеми студентами и преподавателями родного техникума, и направились к дамскому портному Перельмутеру. В тот день Коля точно знал, что его жена самая красивая женщина в мире. Оля точно знала, что ее муж самый благородный и умный мужчина, и оба они совершенно не знали дамского портного Перельмутера, поэтому и не задумываясь нажали на кнопку его дверного звонка. «А-а-а!» – закричал портной, открывая им дверь. «Ну, наконец-то!» – закричал портной, похожий на композитора Людвига ван Бетховена, каким гениального музыканта рисуют на портретах в тот период его жизни, когда он сильно постарел, немного сошел с ума и сам уже оглох от своей музыки. «Ты видишь, Рима?» – продолжал Перельмутер, обращаясь к кому-то в глубине квартиры. «Между прочим, это клиенты, и они все-таки пришли. А ты мне еще говорила, что после того, как я 4 года назад сшил домашний капот для мадам Лисогорской, ко мне уже не придет ни один здравомыслящий человек». «Мы к вам по поводу платья», – начал Коля. «Нам сказали...» «Слышишь, Рима?» – перебил его Перельмутер. «Им сказали, что по поводу платья это ко мне. Но слава тебе, Господи, значит, есть еще на земле нормальные люди. А то я уже думал, что все посходили с ума. Только и слышно вокруг. Карден, Диор, Лагерфельд. Кто такой этот Лагерфельд? Я вас спрашиваю», – кипятился портной, наступая на Колю. «Подумаешь, он одевает английскую королеву. Нет, пожалуйста, если вы хотите, чтобы ваша жена в ее юном возрасте выглядела так же, как выглядит сейчас английская королева, можете пойти к Лагерфельду». «Мы не можем пойти к Лагерфельду», – успокоил портного Коля. «Так это ваше большое счастье», – в свою очередь успокоил его портной. «Потому что, в отличие от Лагерфельда, я таки действительно могу сделать из вашей жены королеву. И не какую-нибудь там английскую, а самую настоящую королеву красоты. Ну а теперь за работу. Но вначале последний вопрос. Вы вообще знаете, что такое платье?» «А, молчите. Можете не отвечать. Сейчас вы мне скажете: рюшечки, поборочки, выточки, ерунда. Это как раз может и Лагерфельд. Платье – это совершенно другое. Платье, молодой человек, это прежде всего кусок материи, созданный для того, чтобы закрыть у женщины все, на чем мы проигрываем, и открыть у нее все, на чем мы выигрываем. Понимаете мою мысль? Допустим, у дамы красивые ноги. Значит, мы шьем ей что-нибудь очень короткое и таким образом выигрываем на ногах. Или, допустим, у нее некрасивые ноги, но красивый бюст. Тогда мы шьем ей что-нибудь длинное, то есть закрываем ей ноги. Зато открываем бюст, подчеркиваем его и выигрываем уже на бюсте. И так до бесконечности. Но в данном случае...» Портной внимательно посмотрел на Олю. «В данном случае, я думаю, мы вообще ничего открывать не будем, а будем наоборот, шить что-нибудь очень строгое, абсолютно закрытое от самой шеи и до ступней ног». «То есть как это абсолютно закрытое?» – опешил Коля. «А на чем же мы тогда будем выигрывать?» «На расцветке!» Радостно воскликнул портной. «Эти малиновые попугайчики на зеленом фоне, которых вы мне принесли, по-моему, очень симпатичные». И схватив свой портяжный метр, он начал ловко обмерять Олю, что-то записывая в блокнот. «Нет, подождите», — сказал Коля. «Что-то я совсем не понимаю. Вы что же, считаете, что в данном случае мы уже вообще ничего не можем открыть? А вот, например, ноги. Чем они вам не нравятся? Они что, по-вашему, слишком тонкие? Или слишком толстые?» «При чем здесь?» – ответил портной, не отрываясь от работы. «Разве тут в этом дело? Ноги могут быть тонкие, могут быть толстые. В конце концов, у разных женщин бывают разные ноги. И это хорошо. Хуже, когда они разные у одной». «Что? – опешил Коля. «Может, уйдем отсюда, а?» – спросила у него Оля. «Нет, подожди», – остановил ее супруг. «Что это вы такое говорите, уважаемый? Как это разные? Где?» «А вы присмотритесь», – сказал портной. «Неужели вы не видите, что правая нога у вашей очаровательной жены значительно более массивная, чем левая? Она более мускулистая?» «Действительно», – присмотрелся Коля. «Что это значит, Ольга? Почему ты мне об этом ничего не говорила?» «А что тут было говорить?» – засмущалась та. «Просто в школе я много прыгала в высоту, отстаивала спортивную честь класса. А правая нога у меня толчковая». «Ну вот!» – торжественно воскликнул портной. «А я о чем говорю? Левая нога у нее нормальная, человеческая. А правая – это же явно видно, что она у нее толчковая». «Нет, этот дефект нужно обязательно закрывать». «Ну, допустим», – сказал Коля. «А бюст?» «И этот дефект тоже». «Что тоже? Почему?» «Мне наоборот кажется, что на бюсте мы можем в данном случае, как вы там говорите, сильно выиграть. Так что я совершенно не понимаю, почему бы нам его не открыть». «Видите ли, молодой человек», — сказал Перельмутер, — «если бы на моем месте был не портной, а, например, скульптор, то на ваш вопрос он бы ответил так. Прежде чем открыть какой-либо бюст, его нужно как минимум установить. Думаю, что в данном случае мы с вами имеем ту же проблему. Да вы не расстраивайтесь. Подумаешь, бюст, верьте в силу человеческого воображения. Стоит нам правильно задрапировать тканью даже то, что мы имеем сейчас, и воображение мужчин легко дорисует под этой тканью такое, чего мать природа при всем своем могуществе создать не в силах. И это относится не только к бюсту, но взять, например, ее лицо». «Мне, между прочим, всегда было очень обидно, что такое изобретение древних восточных модельеров, как паранджа...» «Так вы что, предлагаете надеть на нее паранджу?» – испугался Коля. «Я этого не говорил». «Коля», – сказала Оля, – «давай все-таки уйдем». «Да стой ты уже!» – оборвал ее муж. «Должен же я в конце концов разобраться. Послушайте, не знаю вашего имени и отчества, но с бюстом вы меня убедили. Да, я и сам теперь вижу. А вот что, если нам попробовать выиграть, ну скажем, на ее бедрах?» «То есть как?» – заинтересовался портной. «Вы что же предлагаете их открыть?» «Ну зачем? Можно же, вы там говорите, подчеркнуть, сделать какую-нибудь выточку». «Это можно», – согласился портной. «Только сначала вы мне подчеркните, где вы видите у нее бедра, а уже потом я и на этом месте сделаю выточку. И вообще, молодой человек, перестаньте морочить мне голову своими дурацкими советами. Вы свое дело уже сделали, вы женились. Значит, вы и так считаете свою женщину самой главной красавицей в мире. Теперь моя задача – убедить в этом еще хотя бы нескольких человек». «Да и вы, барышня, тоже. Пойдем отсюда, пойдем. Хотите быть красивой, терпите. Все, на сегодня работа закончена. Примерка через 4 дня». Через 4 дня портной Перельмутер встретил Колю и Олю прямо на лестнице. Глаза его сверкали. «Поздравляю вас, молодые люди!» – закричал он. «Я не спал 3 ночи, но знаете, я так и понял, на чем в данном случае мы будем выигрывать. Кроме расцветки, естественно. Действительно, на ногах. Да, не на всех. Правая нога у нас, конечно, толчковая, но левая-то нормальная, человеческая. Поэтому я предлагаю разрез по левой стороне. От середины так называемого бедра до самого пола. Понимаете? А теперь представьте картину. Солнечный день. Вы с женой идете по улице. На ней новое платье с разрезом от Перельмутра. И все радуются. Окружающие, потому что они видят роскошную левую ногу вашей супруги. А вы, потому что при этом не видят ее менее эффектную правую. По-моему, гениально. Наверное, кисло согласился Коля. Слышишь, Рима? Закричал портной в глубину квартиры. И он еще сомневается. Через несколько дней Оля пришла забирать свое платье уже без Коли. А где же ваш достойный супруг? — спросил Перельмутер. «Мы расстались», — всхлипнула Оля. «Оказывается, Коля не ожидал, что у меня такое количество недостатков». «Ах, вот оно что!» – сказал портной, приглашая ее войти. «Ну и прекрасно!» – сказал этот портной, помогая ей застегнуть действительно очень красивое и очень идущее ей платье. «Между прочим, мне этот ваш бывший супруг сразу не понравился. У нас дамских портных на этот счет наметанный глаз. Подумаешь, недостатки. Вам же сейчас, наверное, нет и 18. Так вот, не попрыгайте годик-другой высоту, и обе ноги у вас станут совершенно одинаковыми. А бедра и бюст при наличии в нашем городе рынка привоз, в этом, поверьте мне, через какое-то время вам еще придется придумывать себе недостатки. Потому что, если говорить откровенно, мы, мужчины, женскими достоинствами только любуемся. А любим мы вас, я даже не знаю за что, может быть, как раз за недостатки? У моей Римы, например, их было огромное количество. Наверное, поэтому я и сейчас люблю ее так же, как и в первый день знакомства, хотя ее уже 10 лет как нет на этом свете». «Как это нету?» – изумилась Оля. «А с кем же вы тогда все время разговариваете?» «С ней, конечно. А с кем же еще? И знаете, это как раз то главное, что я хотел вам сказать про вашего мужа. Если мужчина действительно любит женщину, его с ней не может разлучить даже такая серьезная неприятность, как смерть. Не то, что какой-нибудь там полусумасшедший портной Перельмутр. Харима, я правильно говорю?» «Слышите? Молчит. Не возражает. Значит, я говорю правильно». Рассказ читал Станислав Яновский.